Вытянув в обвиняющем жесте дрожащую руку, выпучив глаза, должно быть, умирая от страха и в отчаянии, устремляясь, очертя голову вперед, Пакос неистовым ожесточением атакует. «Мишу!» — сипло говорит он. «Вы, наверное, не знаете, кто эта женщина, которая имеет наглость прилюдно строить вам куры. Я вам скажу. Она не только лесбиянка, она еще и проститутка высокого полета. Более того, она мужик в юбке, она бандерша. Она хозяйка одного из самых шикарных публичных домов Парижа». Под натиском этих обвинений мадам Эдмон преображается у нас на глазах. Она вздрагивает, краснеет, и рот ее, который минуту назад искусно имитировал доброту и казался таким утешающе нежным, начинает с ужасным шипением извиваться, выплескивая яд. Что до меня, я с превеликой неловкостью слушаю ее гнусные речи. Жаргон, на котором она изъясняется, картины и позы, которые она живописует, возмущают меня. Вместо того, чтобы in extenso воспроизвести все, что она говорит, я постараюсь дать краткое изложение ее слов максимально пристойным и лишенным каких-либо красок виде. Итак, первое. Она, мадам Эдмонд, именно такая и есть, какой ее обрисовал Пако. Но всю ответственность за это она возлагает на похотливость мужчин. Второе. Ее заведение не просуществовало бы и дня без таких субъектов, как Пако, которые, выдавая себя за респектабельных господ, охотно посещают ее дом. Третье. Пако, некоторые физические особенности которого могут вызвать лишь жалость, обладает к тому же и весьма своеобразными вкусами. Он может вступать в сношение только с малолетками и обращается с ними как садист, без чего не в состоянии достичь желанной цели. Четвертое. Тот лицемерный отеческий интерес, который Пако проявляет к Мишу, объясняется исключительно его пороками. Глава четвертая. Я настолько возмущен чудовищным выставлением на показ интимной жизни Пако, что первым пытаюсь положить этому конец и громко кричу: «Прекратите!» Моему крику вторит пронзительный голос Робби, который так потрясен этими гнусными подробностями, что вот-вот истерически разрыдается. Тогда мадам Эдмонд обращает свою ярость на нас и принимается осыпать нас оскорблениями, главным образом Робби, который, по ее словам, никогда и не отважится к ней прийти. Тут в салоне поднимается ропот всеобщего возмущения, она вынуждена умолкнуть, но побежденная она себя не считает и с вызовом обводит всех поочередно взглядом. Что касается Пако, то он, как и до своей попытки защитить Мишу, дрожавшую от страха теперь, когда мадам Эдмон безжалостно растоптала его репутацию, ведет себя мужественно и достойно. Скрестив на груди руки, поза немного театральная, но помогающая ему стойко держаться, он смотрит прямо в лицо мадам Эдмон, не произнося в свою защиту ни слова. Однако, кроме прямых нападок, обрушившихся на него, ему грозит другая неприятность, уже с фланга, со стороны Бушуа, его правой руки одновременно Шурина, питающего к нему, как мне кажется, тут застарелую и затаенную семейную злобу, что описано в стольких французских романах. Он явно ликует, этот Бушуа. Он сразу же оценил, какое великолепное оружие против его родственника вложило ему в руки своими разоблачениями мадам Эдмонд. Мне редко доводилось видеть более мерзкое зрелище, чем та торжествующая низость, которая отмечена в эту минуту его костлявое лицо. Все мы избегаем слишком открыто глядеть на Пако, но каждый украдкой бросает на него быстрые взгляды, особенно Виудас. Эти дамы пребывают в большом волнении. Они оживленно шушукаются вполголоса, обмениваясь апарте высоконравственными комментариями к услышанному и недоуменными вопросами, ибо они не все до конца поняли в обличении их мадам Эдмонд и жаждут понять. В частности, они спрашивают друг друга, что она имела в виду, когда упоминала о малолетках и о садистском с ними обращении. Разумеется, своими ужимками они показывают, что их целомудрие оскорблено, но в то же время они в полном восторге, ведь приключения, которых они так ждали от своего путешествия в Мадрапур, начались уже в самолете, ибо каждому известно, что обычно в дальних рейсах на борту ничего не происходит, только нескончаемо долгие часы скуки между двумя короткими приступами тревоги при взлете и при посадке. Блаватский наклоняется ко мне и, впиваясь в меня из-за толстых стекол очков своим острым взглядом, тихо говорит, попутно отмечу, что он пользуется двумя языками, одним суховато-корректным в официальных разговорах, а другим жаргонным и сочным в частных беседах. Но я просто в отпаде. Почему? С чего это такой грязный тип готов заплатить подобную цену, чтобы только помочь этой шлюшке? Или, если хотите, скажу по-другому. Как может человек совершать подобные мерзости и одновременно быть способным на такую безумную душевную щедрость? «Какие же выводы вы из этого делаете?» — говорю я, несколько удивляясь самому ходу его рассуждений. «А никаких», — отвечает он. Но тут же добавляется своей обычной вульгарностью. «Кроме одного, не следует придавать слишком большое значение тому, чем занимается мужчина, когда у него спущены штаны». Я молчу, не желая вести полемику шепотом, но точка зрения Блаватского производит на меня впечатление, хотя я и не согласен с этим в общих чертах. Он снова обращается ко мне. «Впрочем, на этом самолете все странно, начиная с моторов. Вы сами-то их слышите? Едва, едва». Все эти реплики о парте еще больше сгущают атмосферу, и тогда Робби из чистой любезности, я в этом уверен, пытается громким голосом разрядить обстановку. Французский язык, начинает он беззаботным тоном, который поначалу звучит довольно фальшиво, поистине поразителен. Когда ты просто употребляешь слово «дом», непременно требуется уточнить «дом Пьера» или «дом Поля» или «дом народа» или «дом культуры». Но когда ты говоришь «некий дом», все мгновенно понимают. Он прерывает себя на полуслове, ибо видит, как наши глаза наполняются ужасом. Единственным пассажиром, кого это замечание забавляет, оказывается Блаватский, который смотрел в нем, я полагаю, ошибочно, шпильку в адрес французов. Тут Миша начинает горько рыдать. Лучшего способа отвлечь общее внимание от покоя нельзя придумать, даже если бы она захотела. Ее слезы включают механизм сострадания, чувства, достаточно приятного для всех и разделяемого всеми, за исключением, разумеется, индусской четы, мадам Мюрзек и мадам Эдмон, которая, повернув голову в сторону своей бывшей жертвы, с раздражением взирает на ее слезы. Ее можно в какой-то мере понять. Мишу появилась на свет с серебряной ложкой во рту, в то время как мадам Эдмонд росла в среде незнающей жалости и выбилась на поверхность лишь благодаря таким качествам, как твердость и изворотливость, а отнюдь не хныканье. Мадам Эдмонд встает, для того, вероятно, чтобы немного освежить макияж, и, высоко подняв голову, величественно проходит через салон. Если принимать во внимание только физическую сторону ее натуры, перед нами поистине роскошное животное, великолепное в своих пропорциях и наделенное бьющей через край энергией. Как только она ушла, Манзони заводит тихую беседу с Робби. О чем они говорят, мне не слышно, но, по всей видимости, он требует от своего друга нечто такое, что тому явно не нравится. Манзони настаивает все упорнее, и, в конце концов, Робби, не скрывая своего недовольства, сдается. Он встает с томным изяществом, распрямляя свое длинное тело, и уступает свое кресло Манзони, а тот свое уступает Мишу. И Мишу, который все еще продолжает плакать, оказывается почти, не отдавая себе в этом отчета, сидящий между Манзони и Робби, и избавленный таким образом от своей соседки слева. Эта комбинация не очень устраивает Робби, который больше теперь не входит, говоря военным языком, в соприкосновение со своим другом, но зато она на руку итальянцу, который, получив в качестве соседок слева Мишу, а справа миссис Баннистер, имеет возможность приступить к двусторонним действиям. Пако глядит на эти перемещения со сложными чувствами и с тоской в глазах, но после намеков мадам Эдмонд относительно причины его интереса к Мишу, он не старается снова вмешаться. Что касается миссис Баннистер, она словно бы даже не замечает, что у нее теперь сосед совершенно иного склада, нежели Робби. Но какую, однако, выгоду она из этого извлекла? Ей больше не надо наклоняться вперед, чтобы ее очаровательные ужимки были замечены тем, кому они адресованы. Сидящий слева от меня Караман выглядит среди всей этой суеты таким благонравным, таким чистеньким, что меня разбирает любопытство. Я наклоняюсь к нему и тихо спрашиваю: «Ну и что вы обо всем этом думаете?» «Это сенсация», — говорит он, приподнимая уголок рта и произнося слово так, словно вкладывает в него сугубо криминалистический смысл, и добавляется значением. «Вы, конечно, знаете, что во Франции такого рода дома были запрещены законом сразу после войны. Но они существуют. Они существуют во всем мире», — сухо отвечает он, — словно подозревая меня в нападках на его страну. Спустя некоторое время он говорит совсем тихим, еле слышным голосом. «Что касается этого господина, ему лучше было бы промолчать. Не понимаю, что за удовольствие пилить сук, на котором сидишь?» «Не знаю», — говорю я, — «и все-таки он кажется мне довольно симпатичным». Караман искоса взглядывает на меня, приподнимая уголок рта и одновременно правую бровь, после чего замолкает. Это вовсе не значит, что он перестает участвовать в разговоре. Нет, он замолкает, будто плотно закрывает дверь, но, разумеется, не хлопает ею. Он слишком для этого хорошо воспитан. На сей раз в салоне устанавливается тишина. Я взглянул на свои часы. Мы летим уже 2 часа. Летим между 2 слоями облаков. В иллюминаторах абсолютно ничего не видно. Ни единой звезды, ни луны, ни земли. Черная ночь. По всем законам нам бы сейчас полагалось поспать, но, за исключением миссис Бойд, по возрасту, самый старший среди нас, который, кажется, время от времени дремлет, ни у кого нет сна ни в одном глазу. А я гляжу на бортпроводницу и, глядя на нее, размышляю обо всем, что только что произошло, о том, что пассажиры были гораздо больше возбуждены инцидентом с покочием, предшествовавшей этому дискуссии о Мадрапуре. Хотя она-то и должна была представлять для нас интерес, поскольку под вопросом оказался самый факт существования страны, в которую мы все направляемся. Но нет, мы уютно устроились в креслах и искренне убежденные в том, что подобные несуразицы приключаются только с другими, предпочли поскорее развеять все, что могло бы заронить нам в душе сомнения относительно конечной цели нашего полета. Другой парадокс. Тогда, как обычно, в самолете время ничем не заполнено, а человеческие контакты ничтожны, здесь мы с самого начала полета живем весьма интенсивной общественной жизнью, разнообразной и бурной. Столь оживленная атмосфера, как я уже отмечал, стала возможной благодаря круговому расположению кресел. Но вопрос, которым я теперь задаюсь, идет несколько дальше. Всего-навсего стало возможной или именно этим расположением и вызвано? Я не хотел бы показаться вам слишком заумным и сложным, но фигура круга для меня чрезвычайно важна. Я не рассматриваю ее в том смысле, в каком это делают буддисты, для которых круг символизирует колесо времени, где вещи вовлечены в вереницу нескончаемых превращений, души переселяются из тела в тело, пока не очистятся, и тогда они выйдут из колеса и познают, наконец, покой. Для меня круг — это сообщество мужчин и женщин, частью которого я являюсь, и проблемы, усилия, надежды которого я разделяю. Счастье для меня — быть вместе со всеми. Другого счастья, по-моему, нет. Вот почему я сожалею, что мы, проявив склонность к манихейству, столь поспешили превратить Мюрзек в нашего врага. Правда, мы не исключили ее из круга физически, да и как, впрочем, могли бы мы это сделать. Но в нашем сознании Мюрзек уже заклеймена, изгнана, брошена в гетто. Словом, стало для нас козлом отпущения. А это суд скорый, и меня коробит его неправедность. Нужно сказать, что Мюрзек и пальцем не пошевельнула, чтобы нас обезоружить. Она могла хотя бы посидеть тихонько, чтобы они немного забыли. Могла помолчать, но нет. Она снова высовывается. У нее просто мания во все встревать. Она считает своим долгом наводить порядок в чужих делах. И наплевать, что ее вмешательство всегда бывает не в попад и вызывает у окружающих только скрежет зубовный. Когда мадам Эдмонд уничтожала Пако, это было, конечно, зрелищем малоприятным. Но у мадам Эдмонд было хоть то извинение, что на этот шаг ее спровоцировали. Почему же теперь, едва успев вырваться из ее когтей, в конец обессилев, бедняга Пако, мечтающий лишь о том, чтобы его оставили в покое и позволили в уголке зализывать раны, почему он должен снова с ужасом видеть, как плотоядно обнажив свои желтые зубы, Мюрзек свирепо набрасывается на него с явным намерением растерзать его в клочья? «Мсье», — говорит, ко всеобщему удивлению Мюрзек, когда мы уже предвкушали возможность насладиться, наконец, минутой покоя после мучительной сцены, в которую нас втянула мадам Эдмонд. «Я почитаю своим долгом спросить у вас, верны ли те факты, которые сообщила относительно вас эта особа. Но, мадам, — говорит, выпучив глаза пунцовый Пако, — вы не имеете права задавать мне подобные вопросы. Во всяком случае, я отмечаю, что вы не ответили мне, а также не опровергли утверждение этой особы». Тут мадам Эдмонд, дважды отмеченная званием особа, начинает смеяться и, наклонившись к Робби, своему новому соседу, говорит ему вполголоса: «Какая дура!» Я с удивлением отмечаю, что с Робби она уже успела помириться, они напропалую кокетничают друг с другом, будто ведут какую-то сомнительную игру. Я думаю, для обоих есть нечто успокаивающее в мысли, что они никогда не переспят друг с другом. «Во всяком случае, огрызается покой, это вас не касается. Речь идет о моей частной жизни». «Ваша частная жизнь, все», — заявляет Мюрзек напыщенным тоном, — «ныне предана гласности, и вы сами должны сделать из этого необходимые выводы». «Какие выводы?» — говорит остолбеневший Пако. «Как это какие?» — с грозной настойчивостью продолжает гнуть свое Мюрзек, останавливая на Пако неумолимый синий взор. «Но это же очевидно. Если у вас еще осталась хоть капля нравственного чувства, вы должны понять, что вам среди нас не место». По салону пробегает вздох изумления, все глаза устремляются на Мюрзек. «Что-что?» — взрывается Пако. «Вы, наверное, спятили? Где же прикажете мне сидеть?» «В туристическом классе», — отвечает она. «Отправляйтесь туда сами», — в ярости говорит Пако. «Если мое присутствие вас стесняет». «Конечно, стесняет», — говорит мадам Мюрзек. Ее глаза сверкают синим огнем на желтом фоне зубов и кожи. «Я спрашиваю, кого оно не стесняет после того, что мы узнали?» «Меня, например». «На удивление небрежно?» — цедит миссис Баннистер, урожденная де Буатель, лениво глядя на мадам Мюрзек. «My dear!» — восклицает миссис Бойд, вздымая вверх руки. «You don't want to argue with that woman. She is the limit!» «Дорогая моя, не станете же выступать в спор с этой женщиной, она невыносима!» «Вас, мадам!» — говорит Мюрзек с видом королевы из классической трагедии. В довершении всего играет она фальшиво, как это часто бывает с актерами на ролях злодеев, не имея перед собой подходящей натуры, на которую можно было бы опереться, они прибегают к ложному пафосу. Миссис Баннистер довольствуется утвердительным кивком, сохраняя при этом наподобие гимнаста во время передышки позу полного расслабления. Мюрзек ощущает, или вернее чует носом, какая хорошо рассчитанная сила таится за этой небрежностью, и она, несмотря на все свое безрассудство, колеблется. Что и говорить, теперь перед ней противник неизмеримо более опасный, чем бедняга Пако. В наступившем молчании миссис Баннистер поднимает кверху свои прекрасные раскосые глаза и, словно по чистой случайности, опускает их на Мюрзек. Удивившись, как если бы она вдруг обнаружила на ухоженных аллеях парка в замке своего отца кучку нечистот, она улыбается. Понадобились долгие века полного социального господства, чтобы выработать улыбку де Буателей. Но результат того стоит. Нужно сказать, что у миссис Баннистер, вдобавок ко всему, тот тип лица, которому, кажется, самой судьбой предназначено излучать внутреннюю гордость. Глаза, как и брови, поднимаются к вискам, очень черные зрачки и почти монголоидного рисунка веки, унаследованные, возможно, от далекого предка, который в поисках приключений отправился некогда на Дальний Восток. Все вместе напоминает маску японского воина и придает миссис Баннистер ту природную надменность, которой она, опытная актриса, очень умело пользуется. Ничего общего с несколько механической гримасой Карамана, здесь все гораздо тоньше. Улыбка презрительная, но не сама по себе, а вследствие того, что она вобрала в себя презрительность других черт лица, особенно глаз. Под воздействием этой мимики, на что миссис Баннистер, разумеется, рассчитывала, лицо у Мюрзек резко меняется. Колер его из светло-желтого становится темно-желтым, и, забыв всякую осторожность, Мюрзек пригибает голову, бьет копытом о землю и кидается в бой. «Вероятно, у вас имеются особые причины», — свистящим голосом начинает она, «заставляющие вас быть снисходительной к этому господину». «Ну, конечно, имеются», — говорит миссис Баннистер, поочередно одаривая всех очаровательной в своем простодушии улыбкой. «И вот вам главное из них. Я не очень поняла, в чем же его упрекают. Я, например, не знаю, что такое малолетки. Но вы, мадам, в этой области, несомненно, опытнее меня, вероятно, могли бы меня просветить?» Мюрзек молчит. Как она может признать себя в этой области более опытной, чем ее противница? Что касается мужчин правой половины круга, они тоже молчат, считая неловким присутствие Пако, по голому черепу которого снова обильно струился пот, объяснять значение этого термина. Тем не менее, миссис Баннистер переводит с одного на другого свой вопрошающий капризный взгляд, заставляя при этом всех нас ощутить, с какой снисходительной благосклонностью она осыпает нас своими милостями. Но все напрасно. Мы по-прежнему упорно молчим, не желая подливать масло в огонь, на котором уже и так поджаривается Пако. И тогда Манзони, приблизив губы к ушной раковине миссис Баннистер, и даже, я полагаю, к ней прикоснувшись, потому что я вижу, как она, не раковина, конечно, а сама дама, вздрагивает, шепчет ей несколько слов. «О!» — говорит миссис Баннистер. — Это верно? Она настолько возбуждена, что словно бы невзначай хватает Манзони за руку и силой сжимает его запястье, одновременно изображая смущение великолепно отработанным жестом юной воспитанницы монастырской школы, подносит другую свою руку к губам. — What did he say? What did he say? — Что он сказал? Что он сказал? — С почти комической алчностью спрашивает миссис Бойд, наклоняясь к миссис Баннистер. И тотчас, с самоуверенной невоспитанностью людей, принадлежащих к избранному обществу, наши две Виудас начинают упоенно шушукаться, с интересом поглядывая на Пако, словно на редкий музейный экспонат. Тут Манзони, вместо того, чтобы постараться закрепить очевидный успех, которого он только что добился у своей соседки справа, ибо, в конце концов, не каждый же день миссис Баннистер снисходит до нас, сжимая наше запястье своей герцогской ручкой, Манзони в угаре самовлюбленности совершает грубейшую ошибку, которая, на мой взгляд, ему дорого потом обойдется. Он предпринимает свою вторую атаку на Мишу. «Ах, вы читаете Шеви?» — говорит он, наклоняясь к ней и пуская в ход свои бархатные глаза, голос и очаровательное пришепетывание. «Да», — отвечает она, и с обычной своей бесхитростностью приподнимает книгу на уровень его глаз, показывая ему обложку. «13 пуль в башку», — читает Манзони, издает короткий смешок и добавляет: «Тут одной бы хватило». Но Мишу даже не улыбнулась. Наша трогательная красотка, наверное, одна из тех девиц, которые так поглощены собственными чувствами, что юмор в любой форме остается им чужд. Манзони, должно быть, тоже понимает, что рассмешить ее не удастся, ибо продолжает уже серьезно. «Вам не кажется, что у Шиви есть некоторая склонность к садизму?» «Нет», — говорит Мишу и замолкает, поскольку ей нечего больше сказать. «И однако», — говорит Манзони, — «все эти трупы...» «Ну и что?» — говорит Мишу. Видимо, это должно означать, что от полицейского романа ничего другого ждать не приходится. В это мгновение миссис Баннистер, повернув элегантную шею, обращает в сторону Манзони свое удивленное лицо, которое сейчас еще больше напоминает маску японского воина, и бросает на него короткий, испепеляющий взгляд. «Счастье Манзони, что он живет в 20 веке, а не четырьмя веками раньше. Кинжал незамедлительно положил бы конец его вероломству. Но, в общем, это достаточно страшно, вся эта кровь», — говорит Манзони. «Достаточно», — говорит Мишу. Из ее книги выскальзывает фотография. Манзони проворно подбирает ее, бросает на нее быстрый взгляд и, возвращая ее Мишу, в полголоса говорит с наигранным великодушием: «Какой красивый парень». «Это Майк», — с признательностью говорит Мишу. «Майк?» — лицемерно переспрашивает Манзони, словно Мишу произносит это имя впервые. «Да вы знаете», — говорит Мишу и добавляет с легким движением в сторону Виудас. «Тот, кого эти дамы называли моим женихом». Черный глаз миссис Баннистер вспыхивает, и тотчас же исчезает в щелках раскосых век. Хотя Мишу наверняка не имела никакой задней мысли, она по существу присоединила ее к старухам, и перед кем? Однако, когда миссис Баннистер отвечает Мишу, все черты ее лица уже обрели прежнее выражение, и в голосе звучат ласковые нотки. «Нет, она не совершит ошибки, не станет нападать на Мишу, тем более в разгар недвусмысленных заигрываний Манзони». «Да что вы, Мишу», — говорит она тоном любящей старшей сестры, — «я вовсе не так старомодна, как вы думаете. Когда я была в вашем возрасте, у меня был не один жених, у меня их было несколько». После чего она делает паузу, склоняет голову к плечу и, глядя на нас сверкающими глазами, небрежно бросает: «В том смысле, в каком вы сейчас-то понимаете». «Майдия», — говорит, вздымая вверх руки, миссис Бойд. Свои японские глаза миссис Баннистер устремляет на нас, на правую половину круга. Но мы только стенка, которая должна отослать мяч тому, кому он в действительности предназначен. И траектория его рассчитана точно, хитроумно и дерзко. Миссис Баннистер хорошо знает, ничто не делает женщину такой привлекательной в глазах мужчин, как ее признание в том, что она их любит. Даже мы, стенка, начинаем смотреть на миссис Баннистер другими глазами. И именно эту минуту мадам Мерзек с ее талантом делать все не в попад, выбирая для того, чтобы ринуться в атаку. «И вы этим хвастаетесь?» — ликуя, говорит она, видимо, полагая, что нашла в панцире уязвимое место, тогда как панцирь миссис Баннистер составляет одно целое с кожей. Уверенная в нас, которых она только что околдовала, признавшись в собственных слабостях, миссис Баннистер принимает новый вызов довольно беспечно и не торопится продолжать наступление. Она даже позволяет себе роскошь немного отступить. «Это должно вас, наверное, шокировать», — говорит она с волнующими модуляциями в голосе. «Но сейчас я, пожалуй, больше всего сожалею о возможностях, которые упустила». Говоря это, она смотрит на нас, изгибая шею с такой восхитительной грустью, словно ее упущенные возможности — это мы. И невольно уступая ее тщеславному задору и в то же время покоренные ее милыми ужимками, все мы уже у ее ног, включая Карамана, который забывает в эту минуту о воспитании, которое он получил из святых отцов. Как отличается, как разительно это все отличается от тех грубых приемов, которым, соблазняя нас, прибегает мадам Эдмонд. Что же касается эротического воздействия, то светская дама и здесь даст проститутке 100 очков вперед. Какой цинизм! — с возмущением восклицает Мюрзек. — Она, конечно, права, но права с той точки зрения, про которую всем нам очень хочется забыть. — Я полагаю, — говорит миссис Баннистер, незамедлительно используя против нее именно тот аргумент, в котором Мюрзек усматривает свою основную опору. — Я полагаю, что среди ваших достоинств вы числите также и добродетель. И мы все чувствуем в эту минуту, что добродетель не входит в кодекс хорошего тона. «У меня в самом деле есть нравственный устой», — сухо говорит Мюрзек. «И все ждут, все просто надеются, что миссис Баннистер спросит сейчас, как сочетаются эти нравственные устои с ядовитой злобой, которую на наших глазах Мюрзек выплеснула на Мишу». Но миссис Баннистер не расположена снова привлекать наше внимание к своей трогательной сопернице, еще того менее давать Манзоне новый повод для умиления по поводу этой бедняжки. Для атаки она выбирает другой плацдарм. «Что ж», — говорит она со спокойной дерзостью, — «ни одного поклонника, ни самой крохотной слабости, ни одной связи, ни даже минутной потери самообладания наедине с подругой детства». Примечательно, с каким коварством, а, быть может, и с какой проницательностью миссис Баннистер выдвигает сапфический вариант, как один из наиболее правдоподобных. «Эти предположения только характеризуют вас самое», — отвечает Мюрзек. Ответ, в общем-то, достаточно сильный, но весь эффект которого она тут же портит, добавляя: «Я должна вас разочаровать. У меня никогда никого не было, кроме мужа, который скоропостижно умер». В конце концов, вполне может статься, что у нее в самом деле никогда никого, кроме мужа, не было, но почему ее голос на слове «скоропостижно» дрогнул? Вообразить Мюрзек влюбленной невозможно, а безутешной вдовой подавно. Миссис Баннистер это чувствует, поднимает к небесам свои сорочьи глаза, вновь опускает их, метнув сообщнический взгляд на нас, и тихо, вздохнув, полголоса произносит: «О, как уж ли, my dear», — говорит миссис Бойт. «На что вы намекаете?» — грозно вопрошает Мюрзек. «Ни на что», — с полнейшим бесстыдством говорит миссис Баннистер. И что уж действительно предел наглости после всех этих вопросов, которые она сама же и задавала на эту тему, добавляет: «Ваша личная жизнь меня не касается. Вы хотите сказать, что не способны ее понять», — говорит Мюрзек. «И это меня мало удивляет после всего того, что вы нам сейчас доложили о вашей. Преимущество в счете на стороне Мюрзек. Преимущество не ахти какое большое, не слишком убедительное, но тем не менее свидетельствующее о крепком профессиональном мастерстве». К сожалению, и на сей раз Мюрзек снова все портит, добавляя с невыносимо фальшивой интонацией: «Я представляю собой личность, понимаете, личность, которая наделена совестью и духовными запросами, а вам должно быть стыдно считать себя всего лишь объектом сексуальных вожделений». Тут миссис Баннистер производит целую серию очаровательных ироничных ужимок, в чем ей очень помогают ее сверкающие раскосые самурайские глаза. Сейчас она должна нанести удар. Битва гадюки со скорпионом близится к завершению. «Милостивые государни», — говорит миссис Баннистер, — «ваше понимание роли секса в отношениях между людьми весьма далеко от реальности. Поверьте мне, быть объектом сексуальных вожделений вовсе не это печально для женщины. Для нее печально другое — никогда им не быть». Мюрзек ничего не отвечает, сидит с отсутствующим видом, поджав губы. Но когда, опьянев от своего триумфа, миссис Баннистер обращает взор на Манзоне, она не встречает его ответного взгляда. Он отвернулся, он молчит, он никого не видит, кроме Мишу. В театре гаснут свечи, и в наступившей тишине на лице миссис Баннистер после стольких затраченных пустую усилий появляется усталое выражение, которое старит его. Как ни напрягает она лицевые мускулы, стараясь сохранить невозмутимость, в ее восточных глазах проступает печаль. Должно быть, она думает о том времени, когда ей не нужно было блистать всеми своими талантами, когда она тоже могла сидеть с дурацкой книгой на коленях и в ответ нести сквозь зубы любую околесицу. Все равно вокруг так же неистово трепетали устремленные к ней мужские желания. Сейчас все сидят, будто в рот воды набрали. Но это продлится недолго. Игра влечения антипатии за короткое время так захватила всех в этом кругу, что рассчитывать на тишину не приходится. Используя передышку, я смотрю на Виудас и, проявляя нескромность, слушаю их приглушенные речи. Вдов на Западе становится все больше и больше, их теперь уже столько, что на них перестают обращать внимание. Однако они представляют собой психосоциальный феномен, достойный особого изучения. Следовало бы, на мой взгляд, постараться раскрыть тайну долголетия женщин, корни той поистине неукротимой любви, которую они проявляют к своему земному существованию, истоки их способности уцелеть, приспособиться к своей одинокой судьбе. Правда, им в этом весьма помогают деньги. Было бы интересно узнать, чем занимались, пока были живы, мистер Бойд и мистер Баннистер, и как они заработали те деньги, которые оставили своим супругам. Если судить по одежде, украшениям их вдов и по рассказам этих вдов о том, как они путешествуют, неизменно живя во дворцах, покойники должны были оставить каждой целую кучу сокровищ. Но о своих этих кучах и о происхождении их деньги, надо думать, всегда пахнут, ни слова. Но зато обе весьма охотно повествуют о своей родне, и вся их беседа пересыпана громкими именами, которыми они обмениваются точно паролем. Возраст они разного. Миссис Баннистер только еще вступила на опасную стезю, ведущую к сорокалетию, и она старается, насколько возможно, притормозить свое движение по этому склону. Миссис Бойд уже вошла в стоячие воды старческой поры и обрела в них, кажется, тихую пристань, обеспечивая себя мелкими удобствами, большим комфортом и радостями ненасытного чревоугодия. Робби сказал бы, что таким способом наша вдовушка ублажает свою утробушку. Когда миссис Баннистер соглашается предоставить ей слово, миссис Бойд с большим знанием дела и в мельчайших подробностях вспоминает те яства, которые ей довелось отведать. Речь здесь идет не о какой-нибудь простой обжираловке, но о пище тонкой и изысканной, которую ты вкушаешь посредством серебряной вилочки в избранном обществе под неусыпным заботливым взором многочисленной челяди. Эти дорогие сердцу воспоминания, в конце концов, выработали у миссис Бойд счастливый характер, и со своими красивыми белоснежными волосами, взбитыми в старомодные букли, со своим круглым и гладким лицом, свежим цветом кожи, пухлым ртом и заметным животиком, она производит впечатление человека, живущего в полном согласии с окружающим миром. Так оно в самом деле и есть. Тем более, что никогда не читая ни книг, ни газет, она этим хвастается, она не позволяет всяким там катаклизмам, происходящим на нашей планете, смущать ее душу и проникать в ее замкнутый мир. Отношение ее с миссис Баннистер характеризуется, по-моему, множеством разных оттенков, она ею восхищается, но как-то не покажется невероятным, ею руководит и никогда не выпускает поводьев из рук. Как будто бы, строго придерживаясь общепринятой морали, она по существу очень довольна, что миссис Баннистер в изобилии снабжает ее волнующими сюжетами для бесед, поскольку ее интерес к сексуальным проблемам с возрастом вылился в форму пересудов и сплетен. Несмотря на то, что они соотечественники, миссис Бойд и Блаватский друг друга не любят, ибо она с самого начала отнеслась к нему подчеркнуто холодно, а Блаватский не из тех, кто прощает такую обиду. Кроме того, светские разговоры наших вьюдах раздражают его, и когда миссис Бойд чванливо упоминает о своих бостонских корнях, Блаватский нахально перебивает ее и с обычным своим акцентом, вульгарность которого он сейчас нарочно утрирует, говорит: «Слыхали, слыхали, в Бостоне лоджи разговаривают только с Кэбботами, а Кэбботы только с Господом Богом». Миссис Бойд дает понять, что эта выходка вызывает у нее только презрение, но еще никому, я думаю, не удавалось смутить Блаватского. Тягучим голосом он опять обращается к своей визави. — А вы, миссис Бойд, сами-то из каких будете? Из лоджий или из Кэбботов? — Ни из тех, ни из других, — говорит миссис Бойд, всеми силами стараясь придать своему круглому лицу надменное выражение. В конце концов, кроме лоджии и Кэббета, в Бостоне есть и другие фамилии. Блаватский принимается хохотать. Ах, как я рад! А то я все думаю, до чего ж тоскливо Господу Богу все время выслушивать одно единственное бостонское семейство? И он снова грубо хохочет. А ведь Блаватский был одним из тех, кого герцогское происхождение миссис Баннистер особенно впечатлило. И здесь, на мой взгляд, нет никакого противоречия. Герцоги и графы — это, пожалуйста, для Европы это годится. Другое дело Соединенные Штаты. Там вы не можете допустить, чтобы на вас высоко смотрели люди, чья единственная заслуга в том, что они прибыли туда раньше вас. С Блаватским я, в общем, согласен. Я и сам не очень люблю, когда в Великобритании мне дают почувствовать, что я свежеиспеченный британец. После этой маленькой стычки между миссис Бойд и Блаватским наступает затишье, время течет вхолостую. Потом индус, сидящий напротив меня на другом конце правого полукруга, снимает с себя тюрбан. Я не говорю, что он разматывает его. Нет, он стаскивает его с головы, не разрушая его целостности. Совершенно так же, как снимают шляпу. С той только разницей, что он действует двумя руками и наклоняет вперед голову, словно тюрбан был очень тяжел. Потом он осторожно кладет свой головной убор на сдвинутые колени внутренней стороной к себе. Я не способен сказать, из какой ткани этот тюрбан и даже какого он цвета. Меня только удивляют его солидные габариты, удивляет видимое усилие, которое индус прилагает, чтобы снять его с головы, удивляет та методичность, с какой он проделывает всю эту операцию. Глава пятая. Через минуту индус и его жена с величавой медлительностью поднимаются с места. Они оба очень высокие, встают за спинками своих кресел к нам лицом. При этом мужчины оставляют тюрбан на сиденье кресла. Их лица серьезны и благородны. Можно подумать, что они готовятся исполнить для нас с просветительскими целями религиозное песнопение. Миссис Бойд испускает крик ужаса, и индус говорит ей вежливым тоном на изысканнейшем английском: «Не пугайтесь, прошу вас». В мои намерения не входит стрелять, по крайней мере, в данную минуту. Моя цель — захват самолета. Тогда я замечаю, что каждый из них сжимает направленный на нас револьвер. Руки у меня начинают слабо дрожать, волосы встают дыбом. Однако странное дело, в это мгновение я не чувствую страха. Мое тело откликается на опасность гораздо быстрее, чем мозг. Нет, то, что я сейчас ощущаю, это не страх, а скорее любопытство. Все мои чувства обострены до предела, глаза и уши настороже. Однако своим поведением я внешне ничем не отличаюсь от моих попутчиков. Я сижу неподвижно, я замер, застыл. Я смотрю в круглые отверстия направленных на нас пистолетных стволов и ничего не говорю, я жду. Мы ждем долго, ибо, по всей видимости, индус не торопится. Можно было ожидать, что после своего заявления он сразу с громкими возгласами и решительными жестами кинется в кабину пилотов. Вовсе нет. Он тоже застывает неподвижно, молча разглядывает каждого из нас своими большими черными глазами и словно бы размышляет. Впрочем, самый тип его лица вообще, кажется, больше подходит для размышлений, чем для действия. «Что? Что? Что происходит?» — выпучив круглые глаза, вопрошает Пако. «Сам, что ли, не видишь, что происходит?» — говорит по-французски Блаватский, который, должно быть, некогда был жителем латинского квартала и теперь, пребывая в крайнем возбуждении, вспомнил, как студенты обращались друг к другу на «ты». Он продолжает: «Эти типы на нас напали. С тебя достаточно? Или тебе нужно, чтобы я еще и на пальцах показал?» «Но это же стыд и срам», — говорит миссис Бойд и подносит пухлые руки к губам. Ее тон исполнен негодования и морального осуждения. «Такие вещи должны быть запрещены». «Они запрещены», — мягко говорит индус на своем оксфордском английском. Он это говорит без тени улыбки, только глаза его начинают искриться. «Поскольку вы сами признаете, что это запрещено», — с поразительной наивностью продолжает миссис Бойд. «Вы не должны этого делать». «Увы, мадам», — говорит индус, — «у меня нет выбора». Снова наступает молчание, и индус не торопится его нарушать. Быть может, он хочет дать нам время немного свыкнуться с мыслью о грозящей нам участи. Самое поразительное во всем этом — красота этой пары. Оба рослые, величественные, с породистыми лицами. Кроме того, они весьма элегантны. Мужчина одет, как британский караман, только костюм на нем не темно-серого сукна, а из светло-серой фланели. Женщина задрапирована в переливающиеся разными оттенками сари, которая обрисовывает ее очень женственные формы. Ее нельзя назвать хрупкой, но, как известно, полнота женщин цветной расы нисколько не смущает белых мужчин, даже наоборот. Караван кашляет. Воспринимает ли он бездействие индуса как нерешительность? Этого я не знаю, но чувствую, что он сейчас попытается проявить инициативу. Я гляжу на него. А ведь если одеть его как индуса, он тоже будет выглядеть британцем. Правда, он совершенно лишен чувства юмора. «Я считаю своим долгом», — произносит он со значительным видом, — «предупредить вас, что за угон самолета полагается весьма тяжкое наказание. Я это знаю, мсье, спасибо». С полнейшей серьезностью, но с тем же мерцанием в глазах отвечает индус. «Что ж, значит, так тому и быть. Если нам суждено умереть, будем утешаться хоть тем, что наш убийца безукоризненно вежлив. Но меня, должен признаться, больше всего ужасает женщина. В глазах у индуса, кроме тонкого ума, можно прочитать какие-то крохи человеческого сочувствия, но глаза женщины, неподвижные, сверкающие, чуть выпирающие из орбит, вызывают у меня страх. Они устремлены на нас с выражением фанатической злобы. Такое впечатление, что разрядить в нас обойму для нее не только долг, но и удовольствие. «Майде!» — говорит миссис Бойд жалобным голосом, повернувшись к миссис Баннистер. «Могла ли я подумать, что подобная вещь произойдет именно со мной?» При этой реплике Мюрзек ухмыляется. Сама Мюрзек рискует утверждать, боязнь не испытывает, но она наслаждается нашим страхом. «Опомнитесь, Элизабет!» — с раздражением говорит миссис Баннистер. «Это произошло не только с вами. Вы же сами видите!» Сказав это, она улыбается индусу. Она не дрожит, наша знатная дама. Возможно, герцогская кровь не позволяет ей проявлять трусость. Или, полагая, что из-за ее высокого положения никакая опасность ей всерьез не грозит, она пытается заглушить беспокойство, рисуя в своем воображении некие ограниченные насильственные меры, которые примет по отношению к ней красавец-индус. Это ощущение с незначительными вариациями является, по-моему, общим для всех, кто сидит в левой половине круга. Мадам Эдмонд еще зазывнее манипулирует глазами и ртом. Мишу, как мне кажется, отчасти пребывает в гипнотическом оцепенении. Робби тоже. «Ну хорошо, месье», — жалобно говорит миссис Бойд. «Что же нам следует делать?» «Делать?» — спрашивает индус, у него удивленно подскакивает бровь. «Ну да, я не знаю, должна ли я поднять руки вверх?» — говорит миссис Бойд с жалкой готовностью повиноваться. С этими словами она тянет вверх свои пухлые ручки. Глаза индуса снова начинают искриться, и он вежливо говорит: «Опустите руки, прошу вас, мадам, эта поза вас утомит. Достаточно, если вы будете держать их на виду, положив на подлокотники кресла». И добавляет: «Это относится ко всем. Мы повинуемся. Наше ожидание, насколько я понимаю, закончилось, хотя я так и не знаю, чему оно послужило. Может быть, оно было нужно для того, чтобы оценить наши реакции? Если это так, индусу беспокоиться не о чем. Сражаться мы вовсе не настроены. Даже Блаватский, а ведь у него наверняка есть оружие. Но именно то, что Блаватский не счел нужным вмешаться, показывает, насколько опасна эта пара. Хотя руки у меня больше не дрожат, я чувствую, что меня охватывает ужас. Мне все меньше нравятся глаза этой женщины. Она взирает на нас с алчной жестокостью, которая меня окончательно парализует». Индус переходит, наконец, к действиям. Мягкой и в то же время величественной походкой он приближается к бортпроводнице и шепчет ей на ухо несколько слов. Бортпроводница встает и застывает в метрах в полутора от занавески, отделяющей салон от кухни, или от «геллей», как сказала бы она сама. Индуска проходит у нее за спиной и, обхватив рукой за шею, резким движением притягивает девушку к себе и плотно прижимает. Индуска очень высокого роста, она на целую голову выше бортпроводницы и свободно может держать под прицелом каждого пассажира салона. «Моя ассистентка, — говорит индус, — не знает европейских языков, но у нее очень хорошее зрение, и она без предупреждения выстрелит в каждого, кто будет иметь неосторожность шевельнуть рукой. Что касается меня, я собираюсь осуществить захват экипажа». Но пока что он ничего такого не делает, он не двигается с места. Он все еще колеблется. Можно подумать, что он опасается оставить нас одних со своей грозной спутницей. Он, должно быть, боится, как бы во время его отсутствия она не нажала бы без особой надобности на спусковой крючок пистолета. Он подходит к ней тихо, говорит ей что-то в самое ухо. Я не разбираю, что он ей говорит, но, похоже, он советует ей проявлять сдержанность. Она слушает его с полнейшей невозмутимостью, и ее глаза сохраняют свирепое выражение. Он с тихим вздохом пожимает плечами, обводит нас взглядом и говорит очень любезно, но с тем произношением «high class», которое придает его словам едва уловимый оттенок насмешки. «Good luck!» «Желаю удачи!» После чего он проходит позади своей ассистентки, приподнимает занавеску кухонного отсека и, пригнувшись, исчезает за ней. Я делаю легкое движение в своем кресле, и бортпроводница спокойным голосом говорит: «Не сидите смирно, мистер Серджиус. Здесь никому не грозит никакая опасность. Ровным счетом ничего не случится». Я смотрю на нее в изумлении. Я ее больше не узнаю. Я видел ее бледной, дрожащей, напряженной, когда она не в состоянии была ответить на вопросы Мюрзек. А теперь она улыбается, держится спокойно и очень уверенно. Я также не понимаю, как она может таким тоном, каким взрослый успокаивает детей, как она может утверждать, что ровным счетом ничего не случится в то самое время, когда двое вооруженных фанатиков захватили нас в качестве заложников. Но мое удивление, вопросы, которые я себе задаю, Поведение бортпроводницы — все это в какой-то мере возвращает мне хладнокровие, и я, не шевеля, однако, руками, реакция на это, я совершенно уверен, последовало бы незамедлительно, беру на себя инициативу. Я обращаюсь к женщине на хинди. «С какой целью вы это делаете?» — как можно спокойнее говорю я. «Ради освобождения политических заключенных или ради получения выкупа?» Женщина вздрагивает, потом хмурит брови, качает справа налево головой и, не разжимая губ, движением револьвера приказывает мне замолчать. И в ее больших черных глазах сверкает такая ненависть, что мне все понятно без слов. Впрочем, я не знаю, как расценить это нежелание отвечать. Оно представляется мне лишенным всякого смысла, поскольку оба предположения, которые я сейчас высказал, отвергнуты ею. Поразмыслив, я прихожу к выводу, что мимика индуски может означать лишь одно. Она отказывается от какого бы то ни было диалога с людьми, которых ей, возможно, придется убить. Моя спина и подмышки мгновенно взмокают от пота. У меня такое впечатление, наверное, нелепое, но от этого не менее страшное, что если впоследствии ей нужно будет ликвидировать заложника, она непременно выберет меня. Мне не терпится, чтобы индус побыстрее вернулся в салон и снова взял контроль над ситуацией в свои руки. Это чувство, как я понимаю, разделяет большинство пассажиров. Напряжение стало просто невыносимым после того, как он оставил нас один на один с этой фанатичкой. Круглое лицо миссис Бойд вдруг принимает выражение полнейшего отчаяния, она говорит дрожащим детским голоском: «Мистер Серджиус, поскольку вы говорите на языке этих людей, не будете ли вы любезны спросить у этой темнокожей особы, могу ли я снять с подлокотника руку, чтобы почесать себе нос?» Индуска хмурит брови, с угрожающим видом глядит на миссис Бойд и на меня, поочередно наставляя на нас пистолет. Я храню молчание. «Прошу вас, мистер Серджиус, — говорит миссис Бойд, — у меня ужасно чешется нос. Я очень сожалею, миссис Бойд. Вы сами видите, индуска не желает, чтобы мы к ней обращались, и даже чтобы мы разговаривали между собой». Взгляд индуски опять вспыхивает, и она издает серию гортанных звуков, которые, кажется, вообще не имеют отношения к членораздельной речи. Но еще более, чем звук, меня устрашает взгляд. Никогда в жизни я не видал ничего похожего на глаза этой женщины. Они огромные, влажные, невероятно черные, излучают беспредельную злобу. Наступает молчание, и я уже надеюсь, что инцидент исчерпан, когда миссис Бойд испуганным голосом маленькой девочки заводит снова: «Я вас умоляю, мистер Серджиус, попросите ее за меня. Зуд становится просто нестерпимым. Я чувствую, что уже не в силах сопротивляться», — добавляет она на грани рыдания или истерического припадка. Я взглядываю на индуску и продолжаю молчать. «Прошу вас, мистер Серджиус», — говорит миссис Бойд. По щекам у нее текут слезы, и голос поднимается вдруг до жутких пронзительных нот. «Я чувствую, что не смогу сдержаться. Я подниму сейчас руку и почешу себе нос. Она выстрелит, и вы из-за своей трусости станете виновником моей смерти». «Мадам, я не трус», — говорю я, оскорбленный таким обвинением, да еще в присутствии бортпроводницы. «Ничто не дает вам права так говорить. Ваш эгоизм просто непостижим. Ничего больше в мире не существует, только ваш нос. Что касается меня, то я полагаю, что моя жизнь никак не дешевле вашего носа. Мистер Серджиус, ну, пожалуйста», — говорит она с такой мольбой и таким детским тоном, что меня это сразу смягчает. «Дело в том», — говорю я уже несколько более спокойно, «но я должен сознаться, что даже в подобный момент признание дается мне нелегко, ибо я привык гордиться своей превосходной памятью. Дело в том, что я не могу вспомнить, как будет на хинди слово «почесать». В этот миг индуска направляет оружие на меня. Она делает это так медленно и с такой решительностью, что я понимаю, сейчас она выстрелит. Своим взглядом она парализует меня. По моей спине между лопатками струится пот. Однако вместо того, чтобы выстрелить, индуска спокойным голосом высокомерно произносит на хинди: «Что нужно этой старой свинье?» Я отвечаю, удивляясь, что так быстро вспомнил слово «почесать», которого до этой секунды мне не хватало. Полагаю, что у Фрейда можно найти объяснение этой забывчивости. Она хочет почесать себе нос. «Пусть почешет», — говорит индуска с уничтожающим презрением. «Миссис Бойд», — незамедлительно говорю я, — «это особо разрешило вам поднять руку?» «А, спасибо, спасибо», — говорит миссис Бойд, обращаясь исключительно к индуске. Можно подумать, что я в этом деле вообще не играю никакой роли. Миссис Бойд на меня даже не смотрит. За это мое посредничество она затаит на меня совершенно необъяснимую злобу. Я для нее буквально перестану существовать. Ни слова ко мне обращенного, ни взгляда. Продолжая рассыпаться в неумеренных благодарностях, в которых, по-моему, явно ощущается дефицит собственного достоинства, миссис Бойд поднимает с подлокотника свою белую пухлую, унизанную кольцами руку и чешет нос. Сладострастно и долго. Я смотрю на бортпроводницу. Она не только не оказывает своей обидчице никакого сопротивления, но даже Даже в этой беспомощной позе нет и намека на испуг, на какую-то напряженность. Кажется, что она с полным доверием положилась на индуску, словно этот захват ее шеи сзади, а он ведь может очень быстро превратиться в удушение, был только шаловливым объятием старшей сестры. Она даже ухитряется мне улыбнуться, свободно и непринужденно, как если бы она сидела в своем кресле. Колышется занавеска кухонного отсека, и в салоне вновь появляется индус. Его смуглое лицо непроницаемо, в руке опущен пистолет. Тихим голосом он говорит своей подруге несколько слов. Та отпускает пленницу, и индус, вежливый и безмолвный, жестом приглашает бортпроводницу сесть. После чего он тоже садится, без особых церемоний, сбросив прямо на пол со своего кресла тюрбан. Потом кладет на колено руку с пистолетом, но ни в кого конкретно не целится. Его ассистентка по-прежнему стоит с наведенным на нас пистолетом, продолжает разглядывать нас своими фанатичными глазами, но не поочередно одного за другим, а всех сразу. И это странное свойство ее взгляда, видеть одновременно всех, внушает смутную тревогу. На несколько секунд сама ситуация будто застывает в ожидании и тишине. Потом индус, на котором как в фокусе сходятся все наши взоры, говорит на изысканном английском. Я очень рад, что за мое отсутствие здесь ничего не случилось. Зная умонастроение моей ассистентки, я не без некоторых опасений оставлял вас с нею наедине. Все в наилучшем виде. Английский язык, акцент, текст, психологический настрой. Индус демонстрирует нам великолепную карикатуру на несколько уже затрепанную тему «британский джентльмен». Но в этой имитации угадывается намеренная пародия. После долгого молчания он продолжает. «I am annoyed», что можно перевести как «я весьма раздосадован», хотя английское выражение довольно часто содержит в себе эвфемистическое определение понятия, выходящее за пределы его буквального смысла. Но меня особенно поражает та царственная манера, с которой индус это произносит. Точно все мы должны сразу же затрепетать от того, что он весьма annoyed. Он обводит глазами наш круг и неторопливо продолжает тщательно, с каким-то безразличием, выговаривая слова. «Я вынужден изменить свои планы ввиду непредвиденного обстоятельства. В пилотской кабине никого нет». Это вызывает у всех сидящих в салоне некий шок, что выражается поначалу гробовым молчанием, затем сумбурными всплесками возгласов, которые раздаются со всех сторон и в которых звучит недоверие, тревога, растерянность. За этим половодьем слов индус наблюдает молча, с презрительной миной, которая представляется мне довольно лицемерной. Сам-то он оставался в кабине пилота добрых 2 минуты, и у него было достаточно времени, чтобы оправиться от потрясения, которое он тоже наверняка пережил, обнаружив отсутствие экипажа. Очень легко при этих условиях процедить небрежное «я весьма раздосадован», тогда как мы здесь в салоне буквально все ошеломлены. «Но это же невероятно!» — говорит Блаватский так громко, что сразу устанавливается тишина. «Военные самолеты, управляемые по радио с земли, я видел, но самолеты дальних пассажирских рейсов, пилотируемые таким образом, никогда!» «Так же, как и я», — говорит индус. «Но, может быть, вы, джентльмены, хотели бы направить кого-нибудь из своей компании для осмотра пилотской кабины?» «Предлагаю поручить это мне», — говорит Пако. «Я служил в авиации во время войны». Индус поворачивает к нему голову. «В каком качестве?» «Я был радистом». «Превосходно». «Действуйте, мистер Пако. Лично я не нашел в кабине ничего похожего на радиоаппаратуру». Пако, руки которого по-прежнему лежат на подлокотниках кресла, глядит поочередно на обоих воздушных пиратов. Индус что-то тихо говорит своей ассистентке, потом жестом разрешает Пако встать. Пако исчезает за занавеской кухонного отсека, а индус спрашивает на хинди свою помощницу, как мы себя вели. «Осторожно», — отзывается она, — «не говори на хинди. Этот хряк», — дулом пистолета она указывает на меня, — «все понимает». Она говорит это, конечно, на хинди, дабы я знал, кто я такой. Оказывается, я хряк, а миссис Бойд — старая свинья. «Ах, вот как!» — говорит индус по-английски, злобно усмехается. «Джентльмен понимает хинди?» Но в слово «джентльмен» он вкладывает столько иронии, что выражение, употребленное в мой адрес его спутницы, кажется мне теперь почти дружелюбным. Индус продолжает насмешливым тоном, угрюмо уставившись на меня с враждебностью, которой он и не думает скрывать. «Как любезно с вашей стороны, что вы дали себе труд выучить язык, на котором говорит цветное население». Он произносит эти слова как бы нехотя, стиснув зубы и без малейшей тени юмора. Но, говорю я, ошарашенный столь недоброжелательным ко мне отношением только из-за того, что я говорю на его языке. Но разве я сказал, что индусы принадлежат к цветному населению? «Вы это думаете», — говорит он прокурорским тоном. «Я думаю, что какая-то разница в цвете кожи между нами есть, но не придаю этому никакого значения». «Вы очень добры», — неприязненно говорит индус и отводит глаза в сторону. Я гляжу на него в замешательстве. Невзирая на то, что Индия еще с конца Второй мировой войны является страной независимой и пользуется всеобщим уважением в мире, передо мной оказался индус, причем молодой индус, настолько болезненно воспринимающий последствия колонизации, самой колонизации он даже не застал, что он вступил на путь воинствующего расизма с обратным знаком против европейцев. Вслед за этим появляется весьма красный от затылка до подбородка Пако, садится на свое место и, с трудом переводя дыхание, говорит: «В кабине никого нет, и нет никаких следов радиоаппаратуры классических типов». «Вы хотите сказать, — говорит индус, — что какой-то радиоаппарат все же есть, но неизвестного вам типа. Какая-то связь между землей и самолетом непременно должна существовать, — говорит Пако, — иначе самолет не мог бы лететь». «Вы пришли к тем же заключениям, что и я, мистер Пако, — говорит индус. Все происходит так, будто земля...» Он интонацией подчеркивает это слово, и в дальнейшем все мы вслед за ним будем его употреблять, обозначая людей, управляющих нами Земли, будто Земля отказывается от всякого диалога с нами, при том, что она, в этом я убежден, прекрасно слышит все наши разговоры. Индус говорит теперь абсолютно спокойно, без тени иронии или презрения, совершенно так, как если бы он был одним из нас. Нам почти удается забыть, что в руке у него пистолет, и что его ассистентка держит нас под прицелом. «Я не могу с этим согласиться», — дрогнувшим голосом произносит Блаватский, избирая для себя ту из своих двух лингвистических личин, которые припасена у него для серьезных бесед. «Ничто не доказывает», — продолжает он на своем тягучем английском и вдруг прерывает себя. Я замечаю, что в его серых пронзительных глазах за толстыми стеклами очков мелькает тревожное выражение. Сглотнув слюну, он с усилием продолжает: «Ничто не доказывает, что земля слышит наши слова». Я слушаю Блаватского, вижу, как он взволнован, и у меня создается впечатление, что он быстрее, чем кто-либо другой среди нас, во всяком случае, быстрее, чем я догадался, к чему клонит индус. Он тоже произносит «земля» с той же интонацией, что индус, хотя мне трудно было бы сейчас определить, какой смысл каждый вкладывает в это слово. «В данную минуту ничто не доказывает», — говорит индус самым вежливым тоном, «но очень скоро нам предстоит это выяснить». Блаватский вздрагивает, и индус, понимающе, смотрит на нас. В его голосе проскользнула металлическая нотка, но что касается меня, я все же не понимаю, почему его фраза показалась Блаватскому столь угрожающей. Индус поворачивается к Пако. «Кроме отсутствия радио, вы заметили в пилотской кабине что-либо необычное?» «Я не знаю», — говорит Пако, и на его гладком черепе опять выступают крупные капли пота. «Я не знаю, что должна представлять собой обычная кабина в самолете, управляемая на расстоянии. Щиток приборов показался мне почти пустым, но это, в конце концов, естественно, поскольку не предусмотрено, чтобы кто-то в кабине на эту доску смотрел. Но чего я никак не могу объяснить, это назначение маленького красного сигнала, который постоянно горит в центре приборного щитка».